Глава 3. Праздничное мероприятие по поводу открытия торгового центра набирало обороты. По просторному мраморному холлу скользили официанты с подносами, на которых искрилось и шипело в бокалах, на тонких ножках игристое шампанское. В самом центре холла всеми цветами радуги переливался круглый фонтан. Вокруг фонтана, медленно потягивая шампанское, в дорогих нарядах от ведущих дизайнеров, прогуливались гости Агвана Аванесовича. Павла и Аню встретил настоящий дворецкий и благодушно проводил в огромный, сверкающий роскошью зал с панорамными окнами до самого пола. В одном из углов зала расположились музыканты, а вдоль противоположной стены тянулись столы, заваленные самыми вкусными закусками из всех, что Аня могла себе представить. Дворецкий забрал у нее накидку, и она смело шла по сверкающему темному полу вслед за Павлом. Он остановил одного из официантов и взял с подноса бокал шампанского. «Просто медленно пригуби шампанское и улыбайся», протягивая девушке бокал, приказал он. Она вздохнула. Ей не нравилось, что он постоянно указывает ей, что делать. Но это был его мир, не ее. И здесь, если она останется с ним, ей придется играть по его правилам. Хотя Ане больше по душе был собственный вариант. Сбежать с мероприятия в угоду чувственности и возиться в магазине сувениров до самого позднего вечера. Подчинение правилам совсем не ее конек. Она любит море и свободу. «Паша, мы заждались уже!» Им навстречу спешила миловидная блондинка средних лет. Белоснежное платье мидии, сверкающие на шее и пальцах бриллианты, настолько великолепно подчеркивали ее статус, что у Ани на мгновение отнялся язык. Ей еще никогда не приходилось видеть так много известных в городе людей в одном месте. «Да ладно, мама, мы пришли как раз вовремя». Весело отозвался Павел и, отпустив на минуту Аню, нежно чмокнул блондинку в щеку. «Здесь и правда вся его семья», — с досадой подумала Аня и от напряжения впилась пальцами в ножку бокала с такой силой, что ей показалось еще чуть-чуть, и ножка переломится пополам. Нет, она была не готова знакомиться с его семьей. «Познакомься с Анной, мама. Уверена, она тебе очень понравится». В серо-голубых глазах прокурора на мгновение мелькнул лукавый огонек. «Идем к отцу, он тоже тебя заждался». Скользнув оценивающим взглядом по спутнице сына, едва кивнула ей в знак приветствия блондинка. «Конечно». Павел легонько толкнул Аню локтем, намекая, что следует взять его под руку, и она повиновалась. Почему-то у нее не было никакого желания задерживаться рядом с остальной леди. В голове крутилось одно и то же. Он привел ее на мероприятие, где есть вся его семья, даже не потрудившись предупредить об этом заранее. Ее будут оценивать и рассматривать в качестве его новой пассии, а она совершенно не готова к такому повороту событий. Несколько свиданий — это ведь совсем мало. Очень скоро она убедилась, что ее мужчину здесь хорошо знали. Ему улыбались, с ним разговаривали, все наперебой хвалили его зеленоглазую спутницу, намекая на то, что в его положении пора бы уже выбрать ту единственную, с которой он сможет обручиться и создать крепкую семью. В конце вечера бедная Аня так устала улыбаться, что у нее сводило скулы. На нее пялились все, кому не лень. Она с ужасом думала, что могла не понравиться Пашиным родителям, и от этого ей безумно хотелось домой. Сбросить с себя это дорогущее, обтягивающее тело платье, забросить подальше туфли и забраться в мягкую постель, укрыться одеялом с головой и больше никого не видеть. Да, определенно, этот мир роскоши и бизнеса не был ее миром. Раньше она считала свою семью довольно процветающей, у них никогда не было недостатка в средствах, но теперь, узнав Павла немного получше, она начинала понимать, что совершенно не подходит ему по тому положению, которое ее семья занимает в обществе. «Ну вот, а теперь можно уделить внимание той чувственности». Когда они, 100 раз проговорив слова прощания, каждому из гостей оказались у выхода, улыбнулся Павел и притянул ее к себе ближе. «Извини, ничего не получится. Я еду домой». Покачала головой она. «Что за глупости?» Насторожился он. «Только 10 часов вечера. Что тебе делать дома?» Я сброшу с себя эти дурацкие туфли, приму душ и лягу в постель. Решительно направилась в сторону парковки Аня. «Кстати, можешь не подвозить меня до дома. Я могу доехать на такси». Он резко дернул ее за локоть и развернул к себе. «Нет, Аня, не можешь». В серо-голубых глазах мелькнула сталь, и он подтолкнул ее к своему «Мерседесу». «Ты будешь решать за меня?» Остановившись, вырвала руку она. «Как ты вообще мог не предупредить, что на приеме будет вся твоя семья?» «А что такого-то?» Они на меня смотрели, оценивали, шептались. «Да что там шептались? Нас почти поженили!» Павел примирительно вскинул руки вверх. «Ладно, прости. Я не подумал, что для тебя это так важно. Ну же, малышка!» Он шагнул ей навстречу. «И, кстати, в моей квартире тоже есть горячий душ и мягкая постель. Открою маленький секрет. У меня есть даже огромная ванна. Так что, думаю, нам стоит попробовать начать все сначала». Он нажал на кнопку сигнализации на своих ключах и распахнул перед Аней дверь. «Все сначала?» Остановившись, взорвалась девушка. «Ты привел меня на мероприятие, где была вся твоя семья, и даже не потрудился предупредить об этом заранее. Как ты мог так со мной поступить? Ты хоть представляешь, как я чувствовала себя весь вечер? Да мне хотелось провалиться сквозь землю». «Не вижу в своем поступке ничего криминального», — пожал плечами Павел. «Честно говоря, никак не могу понять, чем тебе не угодила моя семья?» «Ты не предупредил меня. Это было нечестно. Я не готова знакомиться с твоими родителями». «Так, все. Давай садись». Она не успела опомниться, как он уже усадил ее на переднее сиденье и захлопнул дверь. Аня растерянно смотрела на своего мужчину, беспечно напевающего себе под нос какую-то песенку. Он даже не потрудился закончить их разговор. Она не собиралась ехать к нему домой, а он уверенно вез ее в сторону модного квартала элитной недвижимости, где была расположена его холостяцкая квартира. «А разве не этим он тебя зацепил? Решительность, уверенность в себе. Наслаждайся!» — мысленно ругала себя она. Павел припарковал свой «Мерседес» на подземной стоянке и галантно распахнул перед Аней дверь. «Давай, выбирайся, моя милая Золушка. Я приглашаю тебя к себе домой. Я помню, ты очень хотела сбежать вместе со мной с бала». Ослепительно улыбаясь, протянул ей руку он. «Наглость — второе счастье», — напряженно сглотнув, подумала Аня. Она с опаской посмотрела на своего беспечно улыбающегося кавалера и подала ему руку. Он закрыл машину и крепко сжал ее локоть. «Чтобы не убежала в сторону стоянки такси», — почему-то пронеслось в голове. «У меня дома есть шампанское». Прижимаясь в темноте к ней все теснее, обжигал шепотом ее шею Павел. «Тебе у меня понравится, обещаю». Сверкающий лифт поднял их на 19-й этаж 20-этажной башни. Дверцы распахнулись, и ноги Ани утонули в мягком ковровом покрытии, которым был устелен весь холл. Она с интересом осмотрелась по сторонам. Еще ни разу не приходилось посещать самую высокую башню в городе. Этот район появился совсем недавно, но недвижимость стоила так дорого, что здесь не жил никто из ее знакомых. Надя сойдет с ума от зависти, когда Аня расскажет ей про свое путешествие в башню. Рассуждая, она не заметила, как Павел достал ключи из маленькой кожаной барсетки и открыл квартиру под номером 1095. Подтолкнув Аню вперед, он нащупал выключатель. Девушка восхищенно замерла. Она еще никогда не видела такой роскошной отделки помещения. Стены в холле были графитового оттенка, почти черные. Мягкий свет из настенных светильников приятно ласкал глаз и отражался в черных зеркальных полах. Первое мгновение Ане даже показалось, что на полу можно поскользнуться, словно на льду. Она нерешительно остановилась, подняла глаза и увидела темно-синий потолок, из которого будто маленькие светлячки мерцали многочисленные звезды. «Звездное небо! Боже, как красиво!» — приоткрыв рот, восхищенно проговорила она. «Да, в душе я немного романтик», — Довольный произведенным эффектом, подмигнул ей Павел. «Проходи в гостиную, я сейчас принесу шампанское». Просторная гостиная, оформленная в таких же темных тонах, что и холл, была объединена со спальней широкой полукруглой аркой. Белоснежный кожаный диван и пушистая шкура медведя выделялись резким контрастом на темном фоне. Подвесной потолок в гостиной был оформлен в светлых тонах, не имея малейшего намека на звездное небо. Вместо этого центром вселенной здесь была большая хрустальная люстра с подвесками. Аня скользнула взглядом по переливающемуся под потолком хрусталю, подошла к арке и снова зачарованно остановилась. В спальне на небольшом подиуме стояла широкая двухспальная кровать, застеленная черным шелковым покрывалом. Одна из стен спальни была зеркальной. «Нравится?» Голос Павла раздался совсем рядом, и от неожиданности Аня вздрогнула. «Я просто любовалась отделкой». Растерялась она, и у нее появилось ощущение, будто ее застали за подглядыванием чего-то недозволенного. Аня повернулась к хозяину квартиры и заметила, что он успел снять пиджак. Галстук исчез. Рукава белоснежной рубашки он закатал до самого локтя, а три верхних пуговицы были расстегнуты, обнажая жесткие волосы на груди. «Здесь красиво не только отделка». Его рука скользнула по ее обнаженной спине. «Там есть лоджия с панорамным остеклением. Море и город видно, как на ладони. Потрясающее зрелище, особенно ночью». «Да?» Она попыталась улыбнуться. Его рука на ее обнаженной спине заставляла испытывать напряжение. Она так и не смогла решить для себя, готова ли к большему, чем его поцелуи. Зато ее спутник, похоже, все для себя решил. Павел подтолкнул ее к скрытой за тяжелыми серыми гардинами двери, ведущей на лоджию. «Любуйся, я пока принесу нам шампанское». Аня шагнула на лоджию. Из стекла были не только окна. Пол тоже был прозрачным. Внизу отовсюду виднелись маленькие огоньки. Дома, мигающие фарами машины, а вдалеке бесконечным темным пятном выделялось море. «Великолепный вид, не правда ли?» Павел, улыбаясь, протянул ей бокал шампанского. «Потрясающий!» — зачарованно выдохнула Аня. «Шампанское, Дом Периньон, тебе должно понравиться. Ты ведь любишь шампанское?» «Шампанского за мою любимую девочку!» Мягкий бархатный голос Максима. Вот он улыбается, прижимает ее к себе, а официант уже несет за столик в маленьком прибрежном кафе открытую бутылку недорогого крымского. И два бокала. Да что с ней сегодня творится? Аня с отчаянием сжала кулаки и попыталась отогнать очередное воспоминание. «Аня, я спрашиваю, ты шампанское любишь?» Коснулся ее руки Павел. «Шампанское?» Вздрогнула девушка. «Конечно, люблю. Извини, здесь так необычно. Мне сложно контролировать себя на такой высоте. Кажется, я сейчас полечу вниз». «Не волнуйся, не полетишь. Здесь вполне безопасно». Он приподнял бокал. «Давай выпьем за нашу первую встречу у меня дома, и можно принимать горячую ванну. Вернее, джакузи. Вода уже почти набралась». «Ванну? Прямо вот так в первый раз у тебя в гостях? И сразу в ванну?» Девушка растерялась, сердце заколотилось у самого горла. «Ты же сама говоришь, что хочешь скинуть себе это платье, туфли и принять горячую ванну». Развел крепкими руками Павел, но в его серо-голубых глазах мерцало лукавство. «Душ и лечь в постель, только в свою постель дома!» В отчаянии посмотрела на него она. «Иногда в жизни надо что-то менять. Дома ты делаешь это каждый день, а у меня не принимала ванну ни разу». Он усмехнулся и поставил бокал на тонкий металлический подоконник. «Иди ко мне, детка. Обещаю, тебе понравится». Аня убрала свой напиток на подоконник и позволила ему притянуть ее к себе. Его губы медленно скользнули по ее шее. Руки осторожно спускали платье с плеч, заставляя кожу покрываться предательскими мурашками от предвкушения. «Только ты и я, Аня, и горячая бурлящая вода, а еще шампанское». Губы покрывали дерзкими поцелуями оголенные плечи, Руки гладили обнаженную спину. Аня медленно таяла. Вдыхая терпкий, едва ощутимый аромат кориандра вперемешку с терпким запахом его кожи, она чувствовала, как растерянность медленно сменяется едва ощутимым желанием. Его руки добрались до того места, где изумрудная ткань прикрывала округлую грудь, и он медленно приспустил платье до самой талии. «Какие они красивые!» Серо-голубые глаза Павла потемнели, и он с жадностью сжал ладонями тугие груди. Осторожно вздохнув, Аня подалась вперед навстречу ласке. Его пальцы сжимали, ласкали, покручивали тугие соски и заставляли кожу нежной груди покрываться мурашками. Прикрыв глаза, она ощущала, как по телу медленно растекается тепло давно забытого желания. Терпкое и жгучее, оно постепенно охватывало все ее существо, заставляя подчиняться прикосновениям. Его рука скользнула ниже, под платье, и он с вожделением провел пальцами по резинке черных ажурных трусиков. Резко дернул изумрудное платье вниз, и оно упало к ее ногам. Аня, вздрогнув от неожиданности, мгновенно очнулась от сладостной неги. «Какая ты потрясающая, оказывается!» Павел, словно завороженный, отошел на шаг и любовался открывшейся взору картиной. «У тебя идеальная грудь. Нет, определенно, у тебя идеальные пропорции. Полная грудь, упругие округлые бедра и никакой болезненной худобы. Нет, это великолепно, Аня. Интересно, какой мастер тебя создал?» По коже новой волной полетели возбуждающие мурашки. «Чертов перфекционист!» — подумала она и смущенно потянулась к упавшему к ногам платью. Павел тут же перехватил ее руку. «Нет, нет, милая, тебе совершенно ни к чему платье. В платье не принимают горячую ванну». Он усадил ее на край кровати, присел перед ней и осторожно, одну за другой, снял черные лаковые лодочки с ее ног. Аккуратные ступни тут же утонули в ворсе ковра. Его руки скользнули выше, коснулись бедер с внутренней стороны и принялись их оглаживать. Пальцы медленно потянули вниз резинку шелковых прозрачных чулок. Аня зачарованно следила за его действиями. Сердце стучало где-то в висках, а низ живота наполнялся теплом. Руки против воли потянулись к его шее. «Поцелуй меня». Расстегивая пуговицы на его рубашке, выдохнула она. Он не заставил себя ждать. Вторгся между ее колен и впился губами в ее губы. Аня придвинулась к нему ближе, обхватила бедрами его за талию. Ее руки, поглаживая крепкие мускулистые плечи, освобождали его от рубашки. Он усыпал жадными поцелуями ее шею, и у нее под кожей растекалось горячее желание. Не дав ей опомниться, он подхватил ее на руки и, крепко прижав к себе, понес через гостиную. Аня тихо прильнула к его груди. Сердце стучало, как бешеное. Ей было страшно подпускать его настолько близко, но тело предательски желало его ласки. Да и Павел, судя по всему, принял решение за них двоих и не собирался от него отказываться. Просторная ванная комната была выложена плиткой цвета графит, вперемешку с мелким золотистым вкраплением. Посреди комнаты стояла огромная четырехугольная ванна с подсветкой и бурлящей водой. Павел осторожно опустил ее на пол. «Горячая ванна подана?» Торжественно улыбаясь, произнес он. «Забирайся, а я принесу нам шампанское. Придется влить в тебя побольше этого напитка. Мне совсем не нравится твоя застенчивость». Он вышел, оставив ее стоять у края ванной. Аня растерянно осмотрелась по сторонам. Заметила в углу шкафчик из резного дерева, в котором хранились полотенца, и шагнула в его сторону. Нашла полотенце и завернулась в него. Да, с полотенцем она чувствовала себя немного лучше. Снова подойдя к краю джакузи, девушка попробовала воду. Тепло-горячая. Именно такая, как она любит. «И что я в самом деле? Как маленькая. Мы же встречаемся с ним, он приходит ко мне домой, его знают родители. На банкете он выставил меня на всеобщее обозрение перед своими знакомыми. Рано или поздно это должно произойти. Не сегодня, так завтра или в субботу. Все равно я бы оказалась здесь, в его квартире, и все бы закончилось постелью. Надо просто расслабиться, плыть по течению. Я закрою глаза и позволю ему все сделать. Ведь он сам решил, что сегодня это должно произойти. Она оставила полотенце у одного из бортиков и смело вошла в горячую воду. Устроившись у бортика, Аня расслабилась. Горячая, бурлящая вода — это именно то, что ей сейчас нужно. Натянутые нервы понемногу успокаивались, и проклятые воспоминания о дешевом крымском шампанском и влюбленном в нее Максиме больше не возвращались. Пора. Уже давно пора начать новые отношения. Иначе она так и останется старой девой, чахнущей в папином магазине среди пыли и сувениров.